Маунт-Танус был самым высоким местом в Гонолулу и одним из самых привлекательных, привилегированных его районов. «Район людей при деньгах», как сказала Алекс, «прибежище тех, кто владел Гавайями, того типа людей, которые сидят, развалившись, и шепчут, потому что, как она говорила, они уверены в том, что ты подаешься вперед и будешь ловить каждое их слово». Танталус находился всего в часе езды от центра Гонолулу, но до вчерашнего дня Саймон никогда не бывал здесь. Веселенькое местечко, особенно если ты ищешь, где бы поскучать. Старый добрый Танталус. Гаражи на 4 машины, ухоженные лужайки, таблички «Нет прохода». И все прячется в тропической зелени гигантских филодендронов и папоротников. Зато нет магазинов, кинотеатров, химчисток и газетных киосков. Тоска. Но не надо столько критики, как говорила Алекс. Танталус был достаточно прохладным и влажным местом, чтобы здесь можно было выращивать розы, единственное место на Оахау, где можно было заниматься этим. К тому же здесь можно было походить по лесным тропинкам и пособирать плоды гуава и пассиафрута. Саймон сказал, что это действительно классно, если можешь ходить, а так как он не может, то ничего в этом классного и нет. Теперь он нуждался в костылях, инвалидном кресле и скрепах для ног. По утверждению докторов, его ноги могли стать немножко посильнее, но немножко. Ему придется носить эти скрепы до конца жизни. Труба не убила его, хотя можно сказать, что убила. Она лишила его ног, его быстрых колес, навсегда покончив с ним, как со спортсменом. Были другие раны, сломанная рука, сломанные ребра, страшные порезы, окорал, инфекции от ядовитых морских ежей. Но ничто не могло сравниться с тем, что произошло с ногами. Обе были переломаны и буквально искромсаны. Несколько месяцев Саймону пришлось провести в гипсе, а когда его сняли, он взглянул на свои ноги и заплакал. Они сохлись до костей. Ноги, которые когда-то были как крылья орла, которые когда-то носили его как по воздуху и слушались его во всем. От одних только шрамов на них его мутило. Все зажило на нем, кроме ног. И доктора утверждали, что надеяться на что-то бесполезно. Суки эти доктора. Они гнали обычную туфту. Ты должен быть благодарен, сынок, за то, что ты хотя бы остался жив. Постарайся принять случившееся как данность и подумай о будущем, ведь могло быть и хуже, ты же знаешь. Хуже быть не может, доктор. И единственная причина, почему вы так думаете, это то, что у вас дерьмо вместо мозгов. Когда его привезли в госпиталь, доктора хотели отрезать ему ноги. Единственное, что остается, чтобы спасти ему жизнь, заявили они. Кости переломаны, нервы и хрящи повреждены, к тому же инфекция. Угроза для жизни налицо, мисс Бендер. Нам необходимо ваше разрешение на немедленную ампутацию. Никогда, сказала Алекс. Вы не знаете моего сына. Он скорее убьет себя, чем останется жить калекой. И потом, кто вы, черт возьми, такие, чтобы говорить, что я должна это сделать ради него? Я должна. Нет, ничего я не должна и не буду».